Глава восьмая. Дневник. Дети поужинали и снова вернулись к столу. Но теперь перед каждым была не тарелка, а тетрадь. Наступил час исповеди и откровения. Кто-то начал вести дневник еще 2 года назад, когда колония жила на Урале, и теперь у них скопилось много тетрадок, целое собрание сочинений. Другие завели дневник совсем недавно. Их ждут океаны, дальние страны, и будет жаль упустить хотя бы одну подробность, когда, вернувшись в Петроград, они соберутся всей семьей вокруг настольной лампы. Когда-то папа и мама читали им книги приключений, теперь они будут слушать то, что приключилось с их собственной дочерью или сыном. Вот строки из дневника Ирины Веннерт. «Тихий океан похож на жидкий голубоватый металл. В час заката металл становится расплавленным перламутром, отливающим всеми цветами радуги. В эти минуты океан настолько неподвижен, что нос нашего парохода не поднимает волны, а только разрезает эту тяжелую, густую, невероятно сказочную перламутровую массу». А вот что пишет Валя Скроботова. «Из японцев мне особенно запомнился матрос Ямасаки. Он безответно влюбился в нашу девочку, Марусю Богданову. Мы живем в трюме, оборудованном под спальню. Ямасаки приходит к нам в свободное от работы время, садится против Маруси и тяжело вздыхает. Другие девочки занимают места на соседних койках. Мы понимаем, это настоящая любовь, но любовь безнадежная. И очень жалеем японского матроса. А наша Маруся тем временем восседает, как богиня, у нее вздернутый носик и русые кудряшки, она позволяет себя созерцать с бесстрастным выражением лица. Навздыхавшись, Ямасаки уходит, расходимся и мы, и нам почему-то грустно. Ведет свой дневник, точнее, судовой журнал и Аллен, но садится за него куда позже колонистов. Чаще всего заполняет его ночью, когда затекают детские голоса и становится слышнее другой голос. Слитный голос моря и судового двигателя. Только тогда Райли достает из сейфа свою Underwood, походную, видавшую виду пишущую машинку. Привычка вести дневник у Райли с давних пор, когда он еще был студентом Вашингтонского университета. Чтобы мысли текли легко и свободно, требовались 2 условия — открытое окно и тишина, шум листьев не в счет. Он любил, когда крона дерева рядом, и ветви едва ли не касаются бумаги. Райли даже казалось, что листья нашептывают ему, о чем писать. Сегодня рядом с его столом иллюминатор, и вместо листьев — волны. Невидимые в этот ночной час они то шуршат, шуршат. Постичь их, значит, постичь тайны этого мира. Увы, это недоступно человеческому разуму. И уже завтра раздраженный нашей непонятливостью океан начнет бить в набат, но и это не поможет не достучаться. Час назад Райли Аллен в сопровождении доктора Чарльза Гано зашел в каюту под номером 5, чтобы посмотреть, спят ли живущие там мальчики, да и на месте ли все. Вахтенные матросы пожаловали, что из этой каюты слышен шум. Но к тому времени, когда Райли и Чарльз вошли в каюту, дети уже утихомирились. Русский воспитатель объяснил: ничего особенного, они сегодня впервые увидели кита и поспорили, каков он в длину и сколько весит. Вспомнив об этом, Райли улыбнулся и сделал в своем судовом журнале следующую запись. «Русские дети, как я заметил, ложатся спать значительно медленнее и позже американских детей. Они более возбудимы в игре и в танцах, а когда, наконец, окажутся в постели, то начинаются разговоры на самые разные темы. Вот почему на сон остается так мало времени. Их трудно уложить спать, даже в 10 часов, в том числе и младшую группу». А вот другие строки из морского дневника Райли Аллена, без указания даты. «Сегодня прекрасная погода, обычный рабочий день. Все дети и персонал заняты уборкой помещений. Дети показали усердие, которое порой доходило до ярости. Но вот началась очередная стирка, и уже в который раз намеченный нами порядок нарушился. У девочек и женщин настоящая мания чистоты. Некоторые даже пристроили стиральные доски к трубе парохода. Вскоре на палубе трудно было найти свободное место. Везде висела мокрая одежда. Палуба приобрела вид извилистой аллеи. Ну, конечно, стремление к чистоплотности очень похвально, и все же оно должно быть ограничено одной частью парохода. Барлу Брэмхоллу исполнилось 27 лет. В честь его дня рождения дан ужин. Столовая персонала украшена флагами. После ужина на палубе устроены танцы. В этот вечер светила полная луна, и вся сцена палубы была прелестна. Дети были очень взволнованы и пошли спать с большой неохотой. Сегодня мы выплатили жалование колонистам. Размер оплаты равен 50 центам, 1,5 доллара в месяц. 50 центов получили самые юные, было заметно, как восхищены дети, одни хрустящие долларовой банкнотой, другие звоном мелких денег. Ведет свой дневник и Ханна Кэмпбелл. У каждого на Йомимару свой круг обязанностей, так что вскоре у нас установился регулярный, рутинный режим повседневной жизни. Я вместе со старшей стюардессой Вики Эмброс несем ответственность за приготовление и подачу еды. 78 бывших военнопленных работают поварами и пекарями, помогают они в разных делах. 3 месяца усилий, потраченных мною во Владивостоке на обучение этих молодых людей, немцев, австрийцев, чехов и венгров, не прошли зря. Они хорошо себя показали во время нашего морского путешествия. Для персонала оборудована столовая на кормовой палубе. Вместе с русскими воспитателями трудятся работники американского Красного Креста, в том числе наш шеф, мистер Аллен. Здесь стоят деревянные столы, их надо мыть и скрести, чтобы они всегда оставались белыми. Поскольку мы сменяемся ежедневно, эта работа никому не в тягость. Повара готовят пищу и раскладывают ее по контейнерам. Карабкаться с ними по трапам далеко не легкое дело, но старшие колонисты вызвались добровольно выполнять эти обязанности. В рацион питания колонистов входят различные концентраты и консервы, каши, джемы, молоко, мясо, галеты и шоколад. Дети едят все это без ограничения в соответствии с своим аппетитом. Они здоровы и полны энергии. На пароходе 5 врачей. Может создаться впечатление об их избытке, однако это не так. Они заняты почти все время. Их обязанность не только лечить, но и следить за гигиеной и проводить профилактические меры. У нас есть несколько слабых детей и ребенок больной туберкулезом, за ними особый уход. Врачи также заняты проверкой состояния здоровья всех служащих, военнопленных и команды японского парохода. Вместе с детьми это больше 1000 человек. Доктор Дэвидсон организовал санитарную бригаду из старших мальчиков. Эта бригада взяла на себя дезинфекцию туалетов, мытье шваброй проходов и палубы. Одним словом, поддержание чистоты на высоком уровне. Все это облегчит карантинный осмотр, когда пароход войдет в американские порты. Шторм прекратился, старый тихий океан ведет себя хорошо, теперь уж мало случаев морской болезни. Я всегда была незадачливым мореплавателем, но каждый раз ухитрялась казаться всем окружающим морским волком, чтобы служить примером. Я держалась на ногах и выполняла свои обязанности, и в том случае, когда у меня были тайные проблемы с желудком.